Я никак не пойму, для чего мы живем в этом пространном мире. Я потерянный голос в радиоэфире. За моим окном быстро меняются времена года. Позитивный настрой подарит только свобода. Абсолютно все равно, какая на дворе погода. К сожалению, не годы, а люди уроды. Народ чаще всего принимают за скот. Хоть ты от Авраама, хоть от голубых кровей господ. Еще до того, как дал мне цвет кожи Господь, я был рожден с билетом в мир, который полон черных дыр. Я с аномальными полями, как закадычными друзьями. Знаком не понаслышке, жизнь не дает мне передышку. Двигай телом, остановишься, и тебе крышка, малышка. Много котов ученых, как басни про очки и мартышку. Все ходит по цепи кругом, но никак не найду тут знаменитый дом, который построил Свифт. История — это хорошо сохранившийся миф. Микс маста фри, как чик фрока. Бейзи-би, бибап, don't stop, давай повтори. Чищу мозги, как отчаянника накип. У меня рифм в закромах уйма, так что всем хватит, и тебе достанется от меня. Ну-ка давай-ка смелей подходите, друзья, себя в сюжетах найди. Рифмую обо всем подряд, что кажется неуместным на первый взгляд. Переношу на второй ряд строки, наглядное пособие жития Мухаммада, Адама и Далай-ламы. Я пытаюсь показать правильный путь вам, в головах много хлама, который выкинуть жалко. Область твоего мозга, как кофеварка, варит серое вещество. Я не могу быть прощен, потому что грехи обновляются, как в системе Windows PO. Мир — это матрица, вокруг биороботы. Снимаю кино из циклических кадров. Иногда я припадочный, аж самому страшно. Дикий, как орангутанг. Добро и зло, как бумеранг. Пускаешь человека мысли, отбиваются вибрации. К моим стихам по-любому тебе нужны аннотации. Пишу рэп-диссертацию, микрофон — средство агитации. Мир всей хип-хоп-нации. В глобальном масштабе сложная ситуация. Но если покопаться чуть глубже и перейти на личности, то вы поймете, что не помогут импичменты. В гетто свои законы и свои правила, на улицах свои короли и свой парламент. Пьяный мордобой, подростковая матерщина. Давай докажи толпе, что ты мужчина. Порычи, помычи, выставь рыло, как кирпичи. Обычно рэперы любят в эфире орать «Fuck you, bitch!». Типы любят включать бычку, их рэп вторичное дерьмо без знаний. Лишь много понтов, не нужно никого бояться и пытаться напугать. Попытайся человека просто понять. Это сложно, особенно когда кривят рожу. Не дай паразитам залезть к тебе под кожу. Это сложно, но можно. Будь хладнокровен, как мороженое. Только не тай в объятиях лицемеров. Будь крепким и верным, храбрые сердца в почете. Но сегодня стоят у архитектора вселенной дети матрицы на учете. Выключай скорее компьютер из сети, иначе он сожрет тебя, просто обновит. Еще один нормальный человек в сети убит. Он вроде бы в реальном мире настоящий индивид, но на самом деле спит. Он ходит и не понимает, что он говорит. Глаза налились кровью, голова болит. Почти ничего не ест, не пьет, его слегка тошнит. В комнате мрак стоит, лишь монитор горит. И так мы никак не поймем, для чего мы живем. Я пишу в прямом смысле слова, набегу эти строки. Преподам тебе, сынок, лирические уроки. Ставлю блоки слабакам рэперам. MC Фриксон выдает результат на гора. Твой рэп — школьная пора, его слушает детвора. Да, они кричат тебе на сцене «Ура!». Их цепляет беспонтовая мура. Качает новый модный звук этих типов, пробелых рэперков и всяких сук. Но это пух, мой рэп — твердое золото. Я рифмую под стук сердца, мой бит — это кардиограмма. Конец твоей любимой программы. Начинается шоу Микс Маста Фрика. Неопознанное, запрещенное. И не формат радиостанции и ТВ-каналов. Вместо железа в спортзалах я тягаю дубовый крест на 30-летнем горбу, сыпев зубы через боль и усталость в суставах. Играю в стритбол на гравии, как чуваки из Сенегала. В рэпе много дебилоидов, натуральных гуманоидов. В прорубь нырни, очистись от бесов. Спроси, где мой крест? Я скажу, вознесся. Микс Маста Фрик в прямом смысле слова. Рифмую на ходу. Рэперы глупые, они не поймут, для чего мы живем на этом. Программа моя не закончена. На линии фронта чувствую себя комфортно. Обычно орудия говорят и будет в 3-4 утра. Дайте досмотреть сон цветной до конца. Кто-то боится стирать на Павла и Петра. Кому-то иконы отрада и любо зайти в храм. Но мирское не чуждо даже там, даже попам. Ладно, сейчас не про это веду рэп-разговор. Надоело писать всякий дерьмовый вздор. Смотреть с укором из-под лобби, сломанный копья моих врагов об коней табуны. Прочти, что скажут руны про племена скифов и гунов. Люди обычно не любят даваться в подробности. Извини, но для тебя мой рэп шокирующие новости. Mix Master Freak with Breaking News. For your brain real confused. Это не иллюзии и не по фазе сдвиги. Просто читаю разные книги и понял, что знание царит над умами. Оно открывает врата, которые не выбить ногами. Топчет совесть сапогами. Мародеры, крохоборы, кротам, скотам и ядовитым кобрам смерть с позором. Не нужно кровавое золото даром. Некоторым не избежать самообмана. Их накажет эго, которое станет их игом. Не поможет даже постриг. Новые герои, новые подвиги. Время выбрало нас. Кто-то получает от войны экстаз, а кто-то от секса. Найди удобное место в трехмерном пространстве. Никуда не девайся, чиновничье чванство. Никуда не девается, и все новые девайсы. В домах правительства все так же роскошное убранство. Не хотите ли жить проще без пафоса и рамса? Баснопение и любвеобильность крылатых фраз стала мобильностью для нас. Эпатажные сеньоры в многоэтажных элитных районах строят отдельные места и палаты для пребывания своих семей, своих бубрата. Человек человеку плебей, разменная монета. Твоя совесть по чековую книжку подложена. Куча фондов, на которых штрафы и печать прокурорская наложены. Маски шоу повеселее, чем Бенни Хилла выдергивание. Главное, чтобы на переправе не поменялся боевой конь. С враньем все у нас четко, как скажем, так и запишут. Передадут из уст в уста всем напечатанным редакциям, эфирным радиостанциям и региональным СМИ. Куда ни плюнь, куда ни глянь, что ни говори, кирпич не станет зеркалом, как ни три. Прозрачные выборы — это тринити. Ебунячие суммы, переполох в государственных думах. Кум-куму сват, брат, через три пизды колена. Оказался дядя Гена, тот, который сестрой младше Наташи. Она старше на 2 года брата Миши. Тот, что намылил выше после того, как скрысил барыши и прихватил статут. Его до сих пор спецслужбы не найдут. А искали ли вообще? Не говори о борще, какой он вкусный. Просто ешь, ешь, йоу. Мое дерьмо, пока на тарелку поставили. А, на столе стоит мое дерьмо. Ешь, ешь, йоу, пока на стол поставили. Ты кто в семье, бур или осиновый коу? Много проблем, мало решений, много жертвоприношений. Каждый из нас — это мишень. Так если впереди надежда, всем смертям назло, толкаю в эфир эту муру, пытаясь очистить свою сраную ауру. Проломав земную кору, до ядра доберусь и с рэперами тугими на микрохах подерусь. В жизни главное не облажаться и не потерять пульс.